Румпель это понял и, взяв Гарри за ручки, начал осторожно водить его туда-сюда. Малыш обрадовался и деловито побегал во все стороны, таская папу то к одному цветочку, то к другому на самом дальнем конце поля. Бегать в полусогнутом положении, поспевая за шустренькими маленькими ножками, крайне утомительно даже для такого бессмертного существа, как Румпельштильцхен. Так что ничего удивительного не было в том, что он устал и свалился. Гарри, впрочем, не стал уползать от прилегшего в траву дяди, а тихо сидел рядом, смотрел на лютики-колокольчики и наслаждался тишиной и покоем. Слушал шорох трав, глазел на облака и туманные диски огромных планет, плывущих в вышине, никоим образом не удивляясь им, не понимал несмышленыш, насколько это странно, видеть в небе другие небесные тела помимо Луны. Видел Гарри и мост, ажурной высокой аркой выплывающей из туманной зыбкой дали. Он то появлялся, то таял в голубой дымке расстояния, его тонкие опоры и плетения перил дрожали и переливались в мареве пушистого лета. Да, в стране Румпеля царило лето, теплое-теплое, без намека на жару и духоту, просто мечта для жителей средней полосы земли. Вот так началась мирная и счастливая жизнь Гарри Поттера, мальчика из Чулана, жизнь, полная неги и любви, которой окружили малыша любящие Румпель и Анна. Целыми днями Румпель занимался с Гарри разными развивающими играми, потом по мере того, как крепче и увереннее становился мальчик, начались подвижные игры. Бег, прыжки и прятки, шумная возня с веселыми собаками, которых было так много, что Гарри порой терялся среди них. Но собаки были мирные, ребенка не обижали, да и как, им такое даже в голову не приходило, обидеть младенца, напротив, любого за него порвут без раздумий, случись кому косо посмотреть на Гарри. Но таких идиотов, к счастью, не было. Что больше всего понравилось Гарри в новой жизни, так это тихие вечера с Румпелем. Для них стало чем-то вроде традиции уединиться в маленькой каминной зале. Румпель усаживался за прялку, запускал ее и начинал неспешно прясть и рассказывать сказку. Голос у него монотонный, ровный и мерный, как гудение его прялки. Бесконечно длинная тянется нить из белой кудели, наматываясь на веретено. Жужжит, кружит веретено. Жур-жур-жур. И казалось, это не пряха рассказывал сказку, а сказка сама рождалась каким-то чудесным образом в неумолчном монотонном гудении быстро вертящегося колеса прялки, в жужжании проворного веретена. Слушал ее Гарри очень внимательно, сидя на полу у ног Румпеля, положив руки на колено, и завороженно смотрел на бесконечное вращение колеса штурвала. Прялка у Румпеля была знатная, большое деревянное колесо с фигурными рукоятками по ободу, похожие на старомодный корабельный штурвал, внизу, педаль, нажимая на которую, предельщик приводил в движение весь нехитрый механизм. Иногда место шерстяной кудели занимала свежая солома, душисто-пряная, желтая она, ложась на мотовило и проходя сквозь пальцы, каким-то чудом превращалась в золотую нить, наматываясь на веретено. И снова Гарри ничему не удивлялся и не спрашивал, потому что сам видел, как это чудо происходит. Ведь кожа-то у Румпеля золотая, и он, начиная творить волшебство, превращал в золото то, что проходило через его руки. Так что, замерев, Гарри слушал сказку и также завороженно смотрел, как из-под кончиков пальцев Румпеля выходит крученая золотая нить, как она, сверкая колючими искорками, наматывается на веретено. А что касается общения со сверстниками, то здесь, слава богу, тоже было все в порядке. Детей в мире изначальной магии хватало, правда, с той лишь разницей, что не было человеческих, а только магические. Но и такие малыши вполне годились для совместного времяпровождения. Играть можно и с кентавренком, и с волвенком, а то, что ребенок на четырех ногах или периодически перекидывается в смешного и милого щенка Лайки, да как это играм-то может помешать? Это ж, наоборот, здорово и круто. Миг, и каштановый мальчик с цыганскими глазами превращается в веселого бурого песика с примокрым любящим язычком. И любви при этом столько, что Гарри ослабевал уже через несколько минут после дружеской атаки и, обессилев, ни слова не мог выговорить от наскоков Никиты. Да, русского Вальгу звали Никита Велесов, равно как кентавра греческого происхождения кликали Троем. Просто не было в мире Румпеля национального различия, как некогда в древнем Вавилоне до божественного вмешательства и последующего раскола. Ну, сюда, похоже, ни один бог не пролез и не помешал народам сохранить единый язык, всеобщий мир и мировую дружбу. За порядком же не абы кто следил, а сам великий король Робин, общепризнанный и всеми любимый бог лесов и долин. Да-да, тот самый славный старина Пак из легенд Старой Англии, хранитель истории и времени. История его неоднозначна с затерянными истоками в глубинах времен, как он любил приговаривать. Пришел я в Англию вместе с дубом, ясенем и терновником и уйду из мира магии и памяти людской только тогда, когда исчезнут они. Потом Робину, как и многим, пришлось перебраться подальше от глаз людских, так как человек стал чураться, а то и преследовать все странное и ненормальное, с его точки зрения и самомнения, прости Господи. Вот и запрятался Робин со своей свитой от греха в невидимый мир. Описание Робина веселого плута, он же Пак из холмов Пука и славный малый, вроде бы нет в доступной литературе, но, как мне подсказывают те немногие источники, Робин, многолик, то он козликом беззаботным по холмам долам скачет, то фавном с дудочкой на речном берегу за нимфой ухлистывает, бабник он, всеми любимый, что поделать. В данный отрезок времени он, слава богу, выглядит человеком, и Гарри сидит на коленях самого обычного с виду мужчины по имени Робин. Сегодня он с Румпелем пришел в гости к королю, и тот, конечно же, сразу к Гарри всей душой привязался, взял мальчонку, посадил на колени и давайте тешкать, по головке гладить и сладостями угощать. Румпель в кресле напротив примостился с чашкой молока, облагороженного корицей, отпил и, поглазев на худого долговязого хлыща, неодобрительно буркнул. «Родинку-то под правым глазом ты зачем прилепил? И вообще эта рожа чересчур приметная, если хочешь знать мое мнение. И что с того?» С хитрым прищуром безмятежно отозвался Робин. «Я на землю не спускаюсь, люди ко мне тем более не поднимутся, и наши пути никогда не пересекутся. Так что зря ты воздух сотрясаешь, Румп. А так как я решил в этом столетии побывать человеком, то лицо такого типа для этого подходит просто идеально. Ой, смотри, не начни людей спасать, а то шахренеют, героя из ниоткуда ища. Ищут милиция, ищут пожарные. Хаем, прикольно», — развеселился Робин. Пощекотал Гарри пузичко и заинтересованно пробормотал. А не начать ли в самом деле? В ответ Румпель ладонь к лицу приложил, выражая тем самым без слов, что он конкретно думает. Но Робина это не смутило, тихонько посмеиваясь, он играл с Гарри в веревочку, строил с помощью нее и фантазии хитрые узоры. Мальчик смотрел, восхищался, тянул за предложенный ему кончик и изумленно ахал, когда густо переплетенная на пальцах веревочка снималась одним движением. Вообще Робин понравился Гарри, прикольный и веселый дядька. А что король без короны сидит, так это потому, что он к народу близок. Не любил Робин всякие дистанции, в том числе и монаршие. И он был прав, подавая тем самым наглядный пример царя, которого народ по-настоящему любил. Играл Робин с Гарри и тихонько ворчал при этом. «Родинка ему не нравится, вишь ты, а вот возьму да и спущусь на землю, назло тебе, Румп, спущусь и начну помогать направо-налево, ибо умею, могу, практикую, буду практиковать», подумав, поправился он. «Сойду с небес, смешаюсь с толпой, прочту чью-либо судьбу и скажу: привет, меня зовут Робин, и я помогу тебе». «Зачем сразу Робин?» – возразил Румпель. «Псевдоним возьми, не обязательно настоящим именем представляться. Хамелеон там или притворщик». «Дельная мысль», – одобрил Робин и подытожил. «Вот и нашлось мне занятие в этом столетии. Стану добрым ангелом-спасителем для попавших в беду. Еще бы поселиться где-то законно и не привлекая особого внимания. Ну да ладно, время будет, придумаю чего». «Румп», – Робин переменил тему. «Мальчонку своего в какую систему обучения введешь? В европейскую или в русскую?» «В европейскую, наверное, он все же британец. Жаль, у российских деток детство дольше длится, они в школу только в 7 лет идут, в отличие от бедных иностранцев». «Слушай, а может, совместишь?» – предложил Робин более мягкую альтернативу. «Начнешь с домашнего обучения, а с 7 лет он, как все, пойдет в школу. Детский сад в планы не входит», в свою очередь поинтересовался Румпель. «Ну почему? В 3 года в самый раз будет. Ведь главная задача детского сада – создать развивающую среду. Не нужно пытаться вместить в мальчонку как можно больше знаний. Достаточно дать ему максимум возможностей попробовать себя в разных видах деятельности и найти то, что ему понравится больше всего. Разве не для этого у нас так много детских парков? А я-то думал, они для другого», – съязвил Румпель. «То-то там дети целыми днями носятся, это они в детский садик ходят». «Не язви, Румп, детство есть детство, торопить его, себя не уважать. Дети, чтоб ты знал, в играх больше толка и науки схватывают, чем за скучным сидением за партой. Вот пример от веса возьми, на бумаге непонятно что и тяжело решается, а веревку с ветки дуба спусти, и все тебе ясно понятно, и угол отвеса, и перпендикулярность прямых. Что ж, косвенно или прямо, но разговор тот все же запал Румпелю в душу, и Гарри он ни в какую подготовишку отдавать не стал, а начал сам потихоньку знакомить ребенка с азами будущих наук. Результат не замедлил сказаться, и весьма впечатляющий. Уже к 4 годам Гарри бегло читал и писал, толково считал и отлично говорил. Папой Румпель стал еще в первые дни появления Гарри. Да и как иначе? Не запрещать же ребенку называть отцом человека, ставшего родным, та же участь постигла и Анну, которую бесхитростный малыш без раздумий назвал мамой. Тем более, что образ Лили постепенно, где-то через полгода, стерся из его памяти. А так круг интересов Гарри был довольно обширен. Друзей было много, любимых занятий, вещей и героев тоже хватало. А также у Гарри был расположенный вблизи замка Румпельштильцхена любимый лесок. Потому что это был самый настоящий детский парк развлечений и отдыха с качелями, просторными круглыми беседками с высокой ажурной крышей, со столиками и лавочками внутри. Форты разные с башенками, похожие на миниатюрные замки. Какой простор для ребятишек в их игры в рыцари и принцесс. Стенки-горки с естественными выступами, щелями и приступками для скалолазания. Скала-грот с пещерами, мостиками-переходами и плотно прилегающими к ним ползучими толстыми кустиками, по которым было просто здорово карабкаться. И разумеется, вокруг каждого такого игрового снаряда, песок, обязательный мягкий песок. Известно же, что дети падают и калечатся чаще взрослых. Но не в этом парке, где дети находились под защитой самой природы, позаботившейся о том, чтобы ни один малыш не пострадал. Вот Гарри и уносился туда, едва доев кашу. Оближет ложку, положит в опустевшую тарелку, крикнет: «Папа, мама, я поел», и только его и видели. Усвистывал со всех ног и восторгов, спеша на встречу с друзьями, коих было 2 десятка. Все одногодки плюс-минус, кто-то старше, кто-то младше, в общем, почти одной возрастной группы с Гарри. Но были там и старшие, по тем или иным причинам освобожденные от занятий в школе, но чаще на каникулах. Подросткам, конечно, нужны горизонты пошире, но были и те, кто не особо стремился сбиваться в стайки и кружки по интересам, а предпочитал тихо посидеть в беседке с книжкой или поиграть с малышней, великодушно изображая дракона, в которого он, подросток, недавно научился превращаться. Один из таких юных драконов был старшим братом Гарри, звали его Михаилом. Худой, нескладный русоволосый паренек питал к Гарри теплые, нежно-братские чувства. Он и звал Гарри так, братишкой. Был он сыном Анны, и ее маленького воспитанника воспринял именно как братика. С точки зрения 4-летнего Гарри Михаил был ужасно взрослым, целых 14 лет. Даже странно порой бывало, чего же он с таким малышом возится. Но стоило Гарри хоть на миг задуматься, как Михаил тут же хватал его и, шутливо тряся, притворно-сердито выговаривал ему: «Ты же братишка мой, как же с тобой не возиться?» Наверное, благодаря высказываниям Михаила и наличию любящих родителей Гарри в скорости и забыл, что он сирота. Да и как считать себя сироткой, если и мама с папой есть, и брат старший имеется? А что они не женаты, Румпель с Анной, то где об этом сказано? Живут вместе в одном доме, едят за одним столом. Вещи достаточно очевидные для ребенка, из тех, для которых не требуются какие-то объяснения. Робин слово свое сдержал, начал наведываться на землю бренную, к людям присматриваться. Находил проблемного, обиженного, брошенного, нужно и подчеркнуть, втирался, внедрялся в человека и его проблему, назывался Джародом и помогал. Со временем он настолько сросся со своим альтруизмом, что практически стал радаром, антенной, спутниковой связью, опять-таки нужно и подчеркнуть, и начал в буквальном смысле перенимать все чувства снизу, с земли, то бишь, ну и начуился. Проснулся Гарри посреди ночи от голосов из трапезной, говорили папа и Робин: «И не мечтай, не стану я Гарри будить, Румп, ну пойми, это волшебник, как и он, и ему тоже 4 года, не пущу, унеси ребенка». Вот тут Гарри и не выдержал, вылез из постели и поскакал в трапезную, с недаемым понятным любопытством. Вбежал и с трепетом уставился на закутанного мальчика на руках Робина. Огромные испуганные синие глаза с непросохшими слезами, влажные от воды темные волосы. Стало очень тревожно. «Ой, привет, ты кто?» — растерянно прозвенел Гарри. Закутанный в одеяло мальчик жалобно захныкал. Робин прижал его к груди и, укачивая, мягко пояснил: «Он не разговаривает, Гарри». «Что значит не разговаривает?» — Разве ему не 4 года? Насторожился Румпель. Его родители в психушке, бабка безумная какая-то, а дед вон, утопить его пытался, с пирса спихнул. Ребенок чуть не утоп, да я его почувствовал. Румп, в последний раз прошу, прими Невилла ненадолго, пока я с его дедом не разберусь. Гарри опередил Румпеля, не дав ему и задуматься, подошел и взял Невилла за руку, благо что Робин с ним на стуле сидел. Ты Невиллу? Да, не бойся, пожалуйста, здесь тебя никто не обидит. Меня зовут Гарри, Гарри Кобальт. Синие глаза встретились с зелеными, и Невиллу, маленький, запуганный и забитый безумным дедом, впервые за долгое время не смело улыбнулся. Улыбнулся и Робин, выпутав Невилла из одеяла, поставил мальчика на пол. И тут даже у циничного по сути Румпеля перехватило дыхание, ибо Невилл не умел даже стоять в свои 4 года, он крепко держался за стул, чтобы устоять. «Дедушка, значит, да?» – зашипел Румпель, тихо закипая от бешенства. «Ну-ка, покажи мне этого дедушку». Когда в трапезную залу вошла Анна, получившая сигнал от Робина и Румпеля, то ее взгляду предстал Гарри, помогающий гостю сделать первые шаги. «Не бойся, Невилл, я тебя держу. Ну давай, еще один шаг, и еще». Лицо Гарри сосредоточено, взгляд пристальный, внимательный, а шаги Невилла все крепче и уверенней. И, к сожалению, это подтверждено практикой, свои первые шаги Невиллу не забудет. Никогда. Глава 4. Дар надежды. Полутемное подвальное помещение скудно освещалось светом из окошка под самым потолком. Здесь сильно пахло затхлостью и нечистотами. Но самое страшное, что здесь было, это клетка и цепь. А судя по миске и кружке непроливайки, в клетке содержалась далеко не собака. «Дед, блин, ты совсем охренел? Это-то зачем?» От шока у Румпеля аж руки опустились. Робин молча и тяжело повел желваками. «Он же Сквиб!» Скрипуче и мерзко каркнул дед. Презренный, ничтожный, гадкий Сквиб, позорящий честь благородного рода. Руки Румпеля сами собой потянулись к дряблой старичьей шее, так захотелось ее пожать, и отнюдь не нежно. От шеи пожатия его остановил вопрос Робина. «Бабка Невилла где?» «Там, где и всегда», — гнусно брехнул старик, трусливо поджимая зад. «Скинула на меня Сквибеныша и к своим полутрупам. А мне этого сопляка пасти. Надоело быть в тени и на вечных птичьих правах, хочу наследство. По закону я прямой наследник своего старшего брата, а не этот вшивый жалкий Сквиб». «Тьфу ты, дед, совсем берега потерял?» – желчно осведомился Робин. «По закону-то как раз дети старшего брата становятся прямыми наследниками. Ты-то кто? Всего лишь младший отпрыск знатного барона». Уничтожив старика жестокой правдой, Робин развернулся, подхватил под локоть Румпеля и трансгрессировал прочь. Оглянувшись и увидев перед собой витрину с облезлыми манекенами, Румпель угрюмо спросил: «И что с бабкой такое? Почему она на внука забила?» «А вот сейчас найдем ее и узнаем», — зло выплюнул Робин. Продолжая держать Румпеля под локоть, он нагнул голову и шагнул в витрину, увлекая друга за собой. В приемном покое Робин тут же прошел к стойке «Привет, ведьмы!» и отрывисто рыкнул: «Долгопупсы где?» Но не успела ведьмочка собраться с мыслями для достойного ответа, как Робин пронесся дальше к лестнице, без труда прочтя ответ в невысказанных размышлениях девчонки. Румпель все это время молча и покорно волокся за Робином, как катерок за буксиром. Пролетев лестничные пролеты, простите за тавтологию, Робин успокоился лишь перед дверями палаты Януса Тики. Произведя несколько упражнений дыхательной гимнастики, он перевел дух, пригладил вспотевшие виски и только после этого толкнул дверь. Искомые люди обнаружились в дальнем конце длинной комнаты, от входа их загораживала ширма, и Румпель с Робином, подходя к занавескам, по мере приближения невольно подслушали разговор. «Ничего не выходит, миссис Долгопупс, магия Фрэнка умирает, и без вашей поддержки он долго не протянет. Нельзя вам надолго уходить от сына, риск очень велик», — в голосе врача звучала озабоченность. «Боюсь, моих сил на всех не хватит, мне пора определиться», — голос женщины, напротив, был усталым, в нем слышались нотки обреченности. «Можно мне их домой забрать, к Невиллу, хоть вместе будут?» «Ни в коем случае, миссис Долгопупс», — резко возразил врач. «Фрэнк и Алиса должны находиться под постоянным наблюдением целителей. У нас имеются подозрения на возникновение обскура, который может в любой момент вырваться и выжечь их дотла. Вы же не хотите допустить, чтобы нестабильные сгустки магии вырвались и порешили ваш дом и домочадцев? Но Невилл же, с ним что-то странное происходит с тех пор, как напали пожиратели. Он не заговорил, не ходит, вообще никак не развивается. «Мне очень жаль, мадам, но боюсь, это ничем, кроме сквипства, не объясняется. А что касается Фрэнка и Алисы, вы намерены прекратить визиты к сыну и перестать поддерживать его своей магией? В таком случае готовьтесь к тому, что Фрэнк и Алиса долгопупсы в скором времени уйдут в себя и совсем перестанут реагировать на внешние раздражители. Станут овощами, грубо говоря. Но есть ли надежда на улучшение? Надежды нет, мадам. Все, что нам остается, это подпитывать их магию вашей. В противном случае они потеряют себя. В таком случае можно ли мне с Невиллом поселиться здесь? А какой смысл, мадам? Больница – не лучшее место для ребенка. Вы не оставляете мне выбора, с отчаянием произнесла женщина. Сами же видите, что мне ничего другого не остается, как вернуться домой и заняться относительно здоровым внуком. Что ж, надеюсь, Алиса с Фрэнком простят мой мне же навязанный выбор. Румпель и Робин мрачно переглянулись, протянули руки и рывком раздвинули занавески, заставив леди Августу и какого-то целителя подпрыгнуть от неожиданности. Просверлив взглядом невысокого замухрышку с завышенным ЧСВ, Робин напряженным тоном проговорил, обращаясь к пожилой леди: «Миссис Долгопупс, позвольте предложить вам лечебный санаторий в одном исключительно волшебном месте, в котором точно найдется место вам, вашим детям и внуку. Сэр, вы спасете мне жизнь», с облегчением произнесла истрадавшаяся мать. «Значит, есть надежда?» – спросила она, логично предполагая, что к ней подошли целители. «Есть надежда, есть», – не оставил ей сомнений Румпель, успев рассмотреть лежащих на койках больных магов, особенно в нашем мире. «Ну что?» – прихлопнул он в ладоши. «Сейчас к нам отправимся или дела какие надо порешать? Сейчас отправляйтесь», – не стал откладывать дела Робин. «Справишься, дружище, я с дедушкой побеседовать хочу. Невиллу что-нибудь оставь от дедушки, хоть кусочек, на память», — попросил Румпель, мановением руки вызывая туман перемещения, который с готовностью заклубился, обволакивая собой старушку Августу, две койки с больными магами и самого Румпельштильцхена. Робин трансгрессировал отдельно и по другому адресу. Оставшийся в одиночестве целитель лишь очумело моргал на опустевшую палату. Потом, спустя очень долгую минуту, он напомнился и с воплем понесся к начальству, докладывать о том, что некие личности умыкнули из больницы двух крайне проблемных пациентов. Целитель Смитвик хмуро выслушал панический доклад Бёрка, пожал плечами и посмотрел на семилетнего сына, сидящего у него на коленях. «Вот, Гиппи, видишь, к чему приводит некомпетентность некоторых жадин, любящих клиентов с толстыми кошельками, а не своих пациентов». «Вижу», – важным баском ответил Гиппократ, болтая ножками. Поднял пальчик и изрек: «В итоге они остаются ни с чем, у них крадут и пациентов, и толстые кошельки». «Гениальный ребенок», – восхитился Леопольд Смитвик, от души чмокая сынишку в макушку. «Бёрку какое наказание полагается в таком случае? Увольнительное с волчьим билетом», – авторитетно заявил семилетний Гиппократ Смитвик, краса и гордость своего отца. «И снова ты прав», – согласился папа, прожигая уничижительным взглядом дурака Юстаса Бёрка. Тот потел и пучил глаза, оттягивая ставший очень тесным воротник рубашки, ибо приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Но защититься он попытался, как ни странно. «Но, сэр, мы же на общем симпозиуме все вместе решили, что долгопупсы излечению не поддаются», — жалко проблеял Бёрк. 13 голосов против моего одинокого вопиющего гласа. Достаточно веский аргумент в пользу того решения», напомнил Смитвик. «Ах да, вы единственный, кто выступил против», вспомнил Эсник Бёрк. Явление же леди Августа и двух болезных магов на каталках перед домом Румпеля, к счастью, прошло вне поля зрения мальчиков. Незачем детям видеть, как привозят и устраивают на новом месте тихих беспамятников. Зато Августа была здесь и имела, так сказать, счастье лицезреть все от и до. По зову Румпеля пришли невысокие, но сильные люди, которые, трансфигурировав койки в носилки, быстренько разнесли их по комнатам, вмиг приготовленным для новоприбывших, что говорило о весьма мощной магии данной местности. Вообще-то она таковой была во времена молодости Дамблдора и Августы, а чем она, конечно же, помнила, так что смотрела на все это, разинув рот. Как так, неужели в мире где-то еще осталась сильная магия? «Простите», — робко подергала она Румпеля за рукав, «а вы не знаете причину того, почему в нашем мире магия стала слабее?» «Знаю, мадам», — важно ответствовал Румпель, покачиваясь с пятки на носок. «Магия в вашем мире погашена вами же, в бытовом плане ее вам стало достаточно, и вы забили на развитие магии как таковой. Зачем напрягаться, если хватает того, что есть? Да и статут, опять же, помешал более углубленному изучению магии, иначе б не задумались, а просто объединили магловскую и магическую медицинские науки и сразу поняли бы, как спасать пострадавших граждан. Не желаю иметь ничего общего с презренными магглами. Августа неодобрительно поджала губы. Ну и кто вам злобный Пиноккио? Язвительно осведомился Румпель. Сами же себя загнали в средневековье, да еще и кичитесь этим почему-то. А магловская медицина, дорогуша, нынче далеко шагнула. Людям уже сердца пересаживают, почки, легкие, а если пересадки еще объединить со скорозаживляющими магическими зельями и заклинаниями, медицине с обеих сторон цены бы не было. Высказавшись, Румпель занялся больными, начав, разумеется, с Алисы, ибо женщин всегда пропускают вперед. Взял беспамятную женщину за плечи, приподнял и усадил, внимательно вглядываясь в ее отрешенно пустое лицо без каких-либо признаков интеллекта. Пощелкал пальцами перед глазами, вызывая сколь-какую реакцию. Ничего не добился и задумался. Продолжая думать, прошелся вокруг койки с Алисой, которая так и сидела соляным истуканчиком, ни на что не реагируя. Мимоходом бегло осмотрел Фрэнка с теми же щелчками перед лицом. На щелчки Фрэнк среагировал, и Румпель кинул подозрительный взгляд на Августу. Та покраснела, но упрямо вскинула подбородок. Очень захотелось заругаться, но свое мнение Румпель предпочел оставить при себе, чисто из уважения к годам пожилой леди. Хоть и ни за что было ее уважать. Еще раз подумав, Румпель вдруг ощерился в такой злорадной лыбе, что старушка нервно вздрогнула и прижала к груди сумочку. А Румпель, охваченный идеей, странсгрессировал за Невиллом, принес его и, держа на руках, нежно вмурлыкнул на ушко маленькому мальчику. «Ну-ка, Невушка, скажи-ка мне, ты маму с папой любишь?» Ребенок озадаченно завертел головой в поисках означенных родителей. Румпель ему помог, повернул лицом на койке. Узрев Алису и Фрэнка, Невилл неуверенно замер, а Румпель продолжал нежно намурлыкивать на ушко что-то вроде незатейливой песенки. «Меня не пугают ни волны, ни ветер, плыву я к единственной маме на свете». Прошелся в танце, напевая на мотив тех самых волн и ветров, вальсируя с ребенком вокруг койки с Алисой. «Плыву я сквозь волны и ветер, к единственной маме на свете». Потом остановился и запел песенку мамонтенка уже на ухо Алисе, творя свое невозможное, совершенно непостижимое чудо. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет, ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети. И ведь услышала же, моргнула Алиса, пробиваясь, пробуждаясь сквозь заслон беспамятства, вспоминая забытое, видя сокрытое. Моргнула Алиса, проснулась ото сна, посмотрела разбуженная мать на поющего незнакомца со странной светящейся кожей, увидела сына на его руках и потянулась к малышу. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Всхлипнул маленький Невилл, почувствовав мамины руки, застонал, заплакал, потянувшись ответно к Алисе, и обнял крепко, облегченно, зная, что мама теперь с ним. А Румпель дальше зашаманил, продолжил танцы с бубнами вокруг Фрэнка, с вялым интересом наблюдавшего за происходящим. Папа потерялся, папа далеко, без тебя так странно, грустно, тяжело. Папочка, откликнись. «Папочка, найдись, к зову сердца сына срочно отзовись». И снова сработала непостижимая магия Румпеля. Ожил, очнулся Фрэнк, заморгал, как доселе Алиса, заозирался с кротким удивлением, пробуждаясь от тяжкого сна забвения. Вздрогнул, вспоминая сведенные круциатусом мышцы, жуткую, продолжительную, нескончаемую боль, от которой не было спасения и которая действительно сводила с ума. Вздрогнул, прикрыл глаза, силясь согнать неприятные ощущения. Круциатус, средоточие даже не так, концентрат боли, все пытки мира собраны на кончике палочки этого заклинания, весь мировой пыточный арсенал выпускается в одном единственном коротком слове «круция». Даже одного всплеска хватает для того, чтобы выпытать у пленника все, что надо, а если оно длится часами. Часы и часы невыносимой боли, часы и часы окунания в кипяток и серную кислоту, ударов током силой в 220 вольт, сдирание кожи заживо. И это не полный список того, что чувствует человек, которого пытают круциатусом. Боль, просто боль и ничего, кроме всепоглощающей боли. Снова вздрогнув и болезненно передернувшись, Фрэнк открыл глаза и беспомощно посмотрел по сторонам, неуверенно, словно робко вопрошая: «Он жив? Он остался жив после всех тех пыток?» Взгляд его остановился на Алисе, родной, милой, постаревшей на 100 десятков лет Алисе. Коротко стриженная, поседевшая, она сидела на койке напротив и прижимала к себе сильно подросшего Невилла. «Сын, сынок, живой, не добрались те твари до ребенка». Встав с койки, Фрэнк пересел к жене и трепетно обнял обоих, пытливо всматриваясь в их лица. Дрожащими руками он провел по плечу Алисы, по тельцу сына, безотчетно проверяя, целы ли, невредимы. На все это ошарашенно взирала леди Августа, пораженная по самое некуда, и почти не вздрогнула, когда рядом материализовался Робин, мрачный, как 100 печалей разом. «Ну как?» — поговорил с дедушкой. Безмятежно поинтересовался Румпель. «Нет, старый хрыч оказался не способен к задушевным беседам. Он весь был поглощен планами по умерщвлению внука, особенно сильно ему нравилось то, как он выкидывает ребятенка в окно. Мне эта мысль тоже понравилась, тем более, что он летать не умел. А боже!» — Румпель схватился за сердце. «Ты выкинул дедушку в окно?» «Ну», — Робин почесал переносицу. «Внизу, конечно, оказался бассейн, но плавать дедушка тоже не умел». «Аминь!» — воздел очи горе Румпель, благочинно складывая ручки. «Не разбился, так утоп, божья кара, не иначе, не в ушку он, кстати, тоже в воду с пирса столкнул». «Ну божья так божья», — покладисто согласился Робин, скромненько пряча божественные длани за спину. Несколько дней понадобилось для полной реабилитации долгопупсов, а потом, когда они окончательно оправились, Румпель и Робин осторожно поинтересовались у них, не желают ли они остаться здесь насовсем. Алиса с Фрэнком переглянулись, посмотрели на Невилла, все еще не твердо стоявшего на ногах, и приняли единственно разумное решение. «Мы хотели бы остаться. Вот только с Хогвартсом как быть? А чего с Хогвартсом? Поедет в свое время учиться туда, как все. Мы ж не предлагаем вам совсем с вашим миром порвать. Просто просим вас остаться здесь на постоянной основе. Ну как, можете переехать?» Снова Фрэнк с Алисой обменялись взглядами. Вроде работа их не ждет, оклад тоже, срочных дел тоже не намечено. Из родни только мама, но и та здесь, с ними. Ничто и никто не держит их в Мак-Британии. Их глаза, большие, с тенью грусти в глубине, глаза людей, побывавших за гранью боли и страданий, кротко и преданно смотрели на новых и настоящих, 100% настоящих, своих покровителей, по-настоящему защитивших от козней пожирателей, и с твердой уверенностью они вверили им свои жизни. «Мы останемся здесь». Побежали радостные годы Гарри и Невилла. Годы, полные счастья и свободы. Мягкая магия Румпеля хоть и исцелила Невилла, неуклюжесть и легкое заикание оставались с ним еще долгое время, как память тяжких испытаний, выпавших на долю этого маленького мальчика. А так ребята жили в самой замечательной стране мира, детстве. И несмотря на то, что мир Робина и Румпеля был добрым и сказочным, об остальных мирах мальчики тоже знали. Им, собственно, открыли все тайны природы, чудеса науки и разнообразие животного мира. И не голословно, типа фразочкой «лошадь» — это не парнокопытное млекопитающее, а взяв за ручку и отведя на планету лошадей. Надолго Гарри и Невилл запомнит путешествие по хрустальному мосту в лошадиный мир. Первое, что сказало им ощущение при перемещении, это планета бурь. Дули ураганные ветры, срывая волосы и сдувая кожу с лица, низко стелились высокие травы и гнулись могучие деревья. Казалось странным, что такое ветреное место отдано лошадям. Но вот загрохотала под ногами земля, взревел ликующий ветер и ринулся навстречу благородным конским лицам, причесывая грубые гривы. Кони скакали, кони летели, кони неслись по жарам. Взбивали землю крепкие копыта единорогов, ложился воздух под крыло Пегаса и сгорал в огне кошмаров степной ковыль. Промчались и исчезли вдали волшебные кони, утихли бурные ветры, выпрямились улегшиеся травы и вздохнули устало деревья исполины, с тихим восторгом встречая детей Японы, прекрасных лошадей. Гривастые, косматые, серые, соловые, рыжие, всякие. Пощипывая травку, они неспешно разбрелись по лугу, приветливо кося глазом на мальчишек, а те опешили слегка, головами крутит, не понимая, а что же они только что видели-то, где степь сгоревшая, ветры ураганные, вихри до смерчи. Смотрит вопросительно на Румпеля с Анной, но те лишь загадочно улыбаются, жеребенку подбежавшему ласково лобик почесывают. Но кони те навсегда останутся в памяти Гарри и Невилла. Стремительные огнегривые кошмары, палом несущиеся по степи, белопенные единороги, подобные кучевому облаку, и огромные, в полнеба, распахнутые крылья пегасов, похожих на грозовые тучи. Странное знакомство со стихийными скакунами, но это, как ни странно, помогло мальчикам получше узнать настоящих лошадей, тех самых, на спинах которых обожают кататься все дети. Покатались и Гарри с Невиллом, и сами, и с папой-мамой, и шагом, и галопом. Ни с чем не сравнимое чудо, приласкать крутую шею, перебирая пальцами конскую гриву, увидеть свое изумленное отражение в овальном зеркале глаза, с трепетом прикоснуться к храпу и ощутить его нежный бархат. А лошадь, как же ты чудесна! Мальчики только начали знакомиться с миром, впереди их ждут немало восхитительных открытий. Румпель и Робин, Анна и Михаэль, Алиса и Фрэнк покажут им немало чудес волшебного и простого миров. Вампиры и оборотни, русалки и вейлы, гномы и фири, гоблины, великаны, демоны и боги, мифы и легенды, сказки, былины. Все это будет впереди у Гарри и Невилла, и не только у них. В 87-м году на свет появилась Нелли Долгопупс, нежданная, но такая родная и любимая сестренка Невилла. Глава 5. Кошачье настроение. Миссис Фитк не нашла Гарри, безуспешно потыкавшись по всей улице и на всякий случай проверив дома рядом с четвертым, она удостоверилась, что Поттером ни в одном из этих домов не пахнет. Когда догадку подтвердили коты, добавив ко всему прочему, что ребенка забрали с Тисовой как минимум 5 лет назад, старушка Фитк призадумалась, говорить или не говорить Дамблдору, а если сказать, то что он с ней сделает, не убьет, храбро решила старушка, вытаскивая пищи и принадлежности и пергамент. Написав обо всем, что случилось, она скатала записочку в трубочку и ремешком привязала к ошейнику мистера Лапки. Погладила котика, неумело перекрестила, благословляя в дальний путь, и отправила к Дамблдору. Появился тот самолично, сразу после прочтения письма, которое от спешки даже не оставил в кабинете, а принес с собой, зажав в кулаке. Быстренько оглянувшись и поняв, что улица не безлюдна, он цапнул Фитк под локоток и увлек в закуток между гаражом и калиткой на задний двор. Что случилось, Арабелла? Что значит мальчик не найден? Альбус потряс письмом. Я же тебе ясно дал понять. Улица Тисовая, дом 4. А я тебе ясно и без ошибок написала, что мальчика здесь нет. Честно возмутилась Арабелла. Да понял я, виновато огрызнулся Дамблдор. С Петуньей разговаривала? Нет, поджала губки Арабелла и подколола. Тебе надо... «Ты и разговаривай, и поговорю», — рявкнул Дамблдор, выбираясь из-за кутка. Хотел подняться на крыльцо, но не смог даже ступить на ступеньку. Попытался пробиться к звонку, но что-то мешало ему продвинуться к двери, воздух словно обрел плотность киселя, рука Дамблдора будто увязла в густой карамельной патоке. «Ну давай же, Дамблдор», — начала его подзуживать ехидная Фитк. «Пупочка звонка совсем близко, протяни руку и дотянешься», — Дамблдор закряхтел, уперся ногами в дорожку покрепче, нагнул голову и с усилием стал протискиваться к звонку сквозь невидимую преграду. Увы и нет, чем больше усилий он прикладывал, тем прочнее становилась преграда, пока не превзошла по твердости кевлар. А кевларовый щит, как известно, пулю остановит, так что не было смысла дальше тараниться к двери. «Не понимаю», — сдался Дамблдор. «На этом доме стоят мощные чары против магов. Откуда?» — растерянно взвыл он. «А разве не ты сказал общественности, что Гарри спрятан в самом надежном месте?» — ехидно подколола Фитк. «А чего ж ты мне тогда голову морочишь?» — Дамблдор потряс письмом. «Сама ж мальчика не нашла, так его и правда тут нет. Мистер Лапка сказал, что мальчика здесь нет по крайней мере 5 или 6, а я еще не разучилась понимать своих котиков». Посопел Дамблдор, подумал и решил дождаться Петунью, когда-нибудь же она выйдет на улицу. Присел на низенькую каменную стенку изгородь, скамеек на Тисовой, да и во всем городке почему-то не было, и принялся терпеливо ждать. И это не его вина в том, что именно сегодня Петунья уехала на конкурс самой лучшей придомовой лужайки. Уехала она, как вы понимаете, на целый день с мужем и сыном, и весь день в ус не дула, точно зная, что плиту и утюг она выключила и в гости никого не звала и не ждала. Так что к моменту ее возвращения Дамблдор отсидел себе все, что можно отсидеть, до полного онемения ягодиц. То есть он, конечно, вставал и похаживал туда-сюда, разминая ноги, но его нежная пятая точка привыкла к мягкому креслицу и ныть начинала уже через минуту сидения на твердейшей каменной изгороди. Завидев же долгожданную и оттого крайне желанную Петунью, Дамблдор с кряхтением поднялся, открыл рот, чтобы сказать «девочка моя», наконец-то, но так и замер, не выдавив ни звука. потому что Петунья с Верноном и Дадли прошли к крыльцу, при этом не видя никакого Дамблдора, ни сбоку, ни в упор, то есть с соседями позади Дамблдора поздоровались, глядя на тех сквозь Дамблдора, отчего у дедушки чуть инфаркт не случился, он что же, умер и не заметил этого, как несчастный пресловутый Бинс. Перепугавшись, Дамблдор всего себя осмотрел, ощупал на предмет материальности, после чего усомнился в своих ощущениях и уточнил у Арабеллы, видит ли та его, а если видит, то не будет ли она так любезна ущипнуть его. Щипать верховного чародея Визингамота Арабелла постеснялась, вместо этого она раскрыла свой редикюльчик, вынула из него катушку ниток с иглой, вооружилась последней, храбро зажмурилась и как всадила швейный инвентарь в услужливо подставленное полупопие. К чести сказать, визжать Дамблдор не стал, а только ойкнул и отпрыгнул в сторонку, смущенно потирая место укола. Так или иначе, загадку о своем существовании он вроде разъяснил, однако материальность в глазах маглов осталась под вопросом. Но после ряда экспериментов он все же уяснил себе, что не видит его именно Петунья, все прочие соседи и горожане Дамблдора отлично видели, так как с удивлением смотрели на его лиловую мантию и колпак, а потом, хихикнув, переспрашивали, что вы сказали, любезный, Поттера, нет, не видели. На почве этого Дамблдора осенило, воздев в небо длинный, но совершенно не музыкальный палец, он торжественно провозгласил, «ХМГМГМММ, Арабелла, а я знаю, в чем дело, и в чем же дело, Альбус, дело в материнской защите, дорогая, магия материнской крови настолько идеально включилась, что Гарри защищен даже от нас, добрых волшебников, думаю, ты можешь отправляться домой, дорогая Арабелла, за мальчиком, как видишь, не нужно наблюдение, мамина любовь его так хорошо защищает, что ни один пожиратель вовек не найдет нашего маленького героя. Но, Альбус, а как же уверение моих котиков о том, что мальчика унесли отсюда много лет назад?» Усомнилась Фиг. Дамблдор подумал и просиял. «А ты задай котику новый вопрос, защищен ли Гарри Поттер?» Продолжая с сомнением глядеть на Дамблдора, миссис Фиг прищелкнула пальцами, подзывая из-под пространства своего волшебного князла, и задала вопрос явившемуся мистеру Лапке. Кот округлил глаза, встопорщил усики, выгнул спинку и взволнованно замуркотал. Выслушав котика, старушка растерянно выпрямилась. И правда, мистер Лапка говорит, что Гарри в безопасности, он надежно защищен и ему ничего не угрожает. Ну вот, видишь, засиял Дамблдор, горделиво приосаниваясь. Прав я, идеальное место для мальчика нашел. Фиг посмотрела на Дамблдора, потом на машину Дурсли, после чего перевела взгляд на входную дверь, за которой скрылись Петунья с Дадликом и Верноном, никакого Поттера при них не наличествовало, да, и оставила это свое мнение невысказанным, попросту опасаясь нового гениального варианта Альбуса. С него станется придумать, что семилетний Гарри целый день просидел дома один и без звука, а когда Альбус удалился, кичась и гордясь собой великим, миссис Фиг снова отправила котиков на поиски пропавшего мальчика, ибо самой стало прямо до зуда любопытно, куда ж так загадочно и бесследно запропастился Гарри. Распушив кисточки на тонких хвостах, семеро князлов веером разбежались во все стороны. Находили и расспрашивали они всех, кого можно, включая мышей и крыс из подпола. Мышки падали в обморок и в истерику, крысы матерились и рвались начистить наглую усатую рожу. Птички, мелкие, разлетались, завидев князлов. Птички покрупнее, вороны и голуби, начинали обсуждать то, чему стали свидетелями час назад, не больше. Память-то птичья, зато кошки, подвальные и диванные, хоть и не жаловались на память, к разговору подошли с учетом своих традиций. Сначала коты хорошенько отмутузили нахальных пришельцев хвост и гриву, затем, приставив к горлу коготь, сурово вопросили, какого лешего они пристали к их пушистым мисс. Ах, хотели задать вопросы, и о чем же, о мальчике из четвертого дома, ах, не о толстом, а о другом. А был такой, прокусив пришельцам на всякий случай нос и уши, суровые суррейские коты сторожилы милостиво отпустили мистера Лапку и его дружков живыми. Боже ты мой, как бабушке Фиг поплохело, когда к ней вернулись ее князлики. Огромные, с канадскую рысь, грозные магические котяры были практически уничтожены стройными юркими крысоловами. Уши, лапы и носы безжалостно прокушены, шерсть выдрана клоками, глаза заплыли, морды распухли и украшены синяками. Говорила же, что суровы суррейские коты, защищающие свою территорию, кошечек и котят. И нет, про мальчика они ничего не узнали, Более того, теперь у них вопрос к ней, а с чего она решила, что Гарри Поттер здесь был? Ведь ей же сказали самое главное, он в порядке и в безопасности. Неужели ей этого мало? Переварив эту новость, Фик опомнилась и возмущенно поинтересовалась, как же они, такие насквозь волшебные князлы, позволили так себя унизить простым кошкам. Мистер Лапка посмотрел на нее одним уцелевшим глазом, подумал и гневно возразил: «Не смей больше так говорить о кошках. Кошки простыми не бывают. Они все волшебные и таинственные, ибо происходят от египетской богини Бастит». Вот так, сами князлы признали, что кошка – это маленькая пушистая тайна с 18 острейшими кинжалами. Пришлось Рабелле остаться ни с чем. Бросив последний взгляд на четвертый дом, она ухватилась за холку мистера Лапки и с его помощью покинула Тисовую улицу. А мальчик, из-за которого разыгралась вся эта драма, безмятежно спал под теплым одеяльцем, провожая шестой год своей жизни, ибо завтра ему исполнялось целых 7 лет. Сбоку, привалившись к нему на грудь, дремала Бинни. Думаю, пора ее описать, раз уж в главе выше упомянута богиня Бастит. Итак, Бинни, кошка породы Ориентал. В бытность котенком она была смешная-присмешная, с огромными висячими ушами, с возрастом же ее уши выпрямились и внушали уважение, ибо в сочетании с римским профилем кошка в соответствующей позе казалась египетской статуэткой той самой кошачьей богини. И если кто-то скажет, что эти кошки сугубо восточные, то не верьте им. Кошки сиамского типа, Ориентал и Гавана Браун, появились именно что в Англии. Бинни уж точно. Была она не крупная, очень худая, если не сказать тощая, с блестящей шкуркой кофейного окраса. Глаза ее были того загадочного оттенка, заставлявшего людей ахать и умиляться, дымчато-серые. За прошедшие годы Бинни установила несколько правил и традиций, которым вообще-то все кошки следуют, и одной из своих обязанностей считала побудку маленького хозяина. В положенное время, а именно в 7 часов утра, Бинни тихо замурлыкала, просыпаясь, облизала лапку, потерла мордочку, потом за ухом, снова полизала, потерла. Потратив на омовение минут 5, она принялась за мальчика, вдумчиво и нежно полизала подбородок, губы и нос, щекоча их своим шершавым язычком. Гарри съежился и спрятал нос под одеяло. Тогда усатая и крайне щекотная морда с холодным мокрым носиком сунулась Гарри в ухо, отчего тот вздрогнул, хихикнул и проснулся. Открыв сонные очи, Гарри высунулся из-под одеяла и увидел прямо перед собой родные кошкины глаза, серые и внимательные. «Бинни», — выдохнул он, — «доброе утро». «Мя-я-яу», — тягуче ответила кошка, довольно потягиваясь и массируя коготками плечо мальчика. Гарри был в пижамке, и когтистый массаж ему не причинил боли, да Бинни и не пыталась навредить. Она ж любя, сладко поежившись, Гарри тоже стал потягиваться, потом в порыве чувств обнял кошку и чмокнул ее в носик. «Люблю тебя, Бинни. Ты самая лучшая кошка в мире». А да, Бинни это знала, и она тут же простила нежданный мальчишечий чмок, включаясь в обычные утренние забавы. Прежде всего она старательно выхватывала из-под пальцев Гарри мелкие детали туалета, носки и такую же легонькую маечку, не давая ему одеться. Не поймав ни носков, ни майки, Гарри махнул рукой и вынужденно побежал в ванную. Придется умыться, иначе Бинни не отдаст одежду. В ванной Бинни также внимательно проследила за тем, чтобы мальчик хорошенько искупался. Сидела на краю ванны и шлепала Гарри лапкой, если тот приближался к краю. Гарри смеялся и брызгался в ответ. Бинни воды не боялась и от брызг не пыталась увернуться, лишь встряхивалась изредка. Наигравшись, Гарри принимался мыться. Делал себе пену и брался за мочалку. Бинни, чтобы не мешать ему, перебиралась на козырек прачки, где и лежала, лениво полизывая лапку. Иногда она свешивала голову и смотрела в приемное отверстие, вспоминая, как упала туда 5 лет назад и как прачка сразу же остановилась, чтобы не постирать кошку вместе с бельем. Что ж, она тогда выбралась и почти не испугалась, но, конечно же, стала с тех пор осторожнее и больше не залезала в прачку во время стирки. Милая штука, бесшумная, безопасная. Сейчас прачка пустовала, белье в ней не вертелось забавно во все стороны и с разными скоростями, и кошке было немножко скучновато лежать. Подняв голову, она вонзилась глазами в потолок, размышляя о том, какую бы сегодня шалость устроить. Покидать на пол стаканчики и вазочки, от этого так потешно кричит и ругается Анна, или поковырять кудель румпеля так, чтобы шерсть перепуталась и стала непригодна для пряжи, или лучше потом поиграть с новыми клубками шерсти. Да, задачка, Чем же сегодня заняться любопытной кошке? Что ж, ответ пришел сразу, как только Гарри вылез из ванны и оделся. За то время, что Гарри и Бинни пробыли в ванной, в доме произошли значительные изменения. Повсюду на стенах и в проемах дверей появились разноцветные гирлянды квадратных и треугольных флажков, запарили к потолку воздушные шарики и вдобавок ко всему вкусно запахло выпечкой. Гарри округлил глаза, хлопнул себя по лбу и, повернувшись к кошке, потрясенно сообщил ей: «У меня же сегодня день рождения, Бинни». Засмеявшись, Гарри радостно поскакал в трапезную. «Ау, это тоже веселое развлечение», — обрадовалась кошка, устремляясь вслед за мальчиком. Вбежав в залу, Гарри тут же угодил в любящие объятия Анны и Румпеля. Кошка, влетевшая следом, одинокой потерянно заметалась под ногами, глядя, как тискают и целуют мальчика. «Эй, а как же я?» — ревниво покрикивая, Бинни начала хватать Румпеля за сапоги и Анну за подол юбки. К счастью, в комнате был еще Барри, который одарил кошку вниманием, сгреб ее огромной лапой и одним движением языка отвлек от одиночества. Обиженно завопив, Бинни взлетела на подоконник и принялась остервенело вылизывать шерсть, моментально слипшуюся от собачьей слюны. В процессе умывания она услышала какой-то тихий звук, но, будучи занятой, лишь навострила ухо, а приведя себя в порядок и уложив шерстку волосок к волоску, зашарила глазами в поисках источника звука. Он доносился из коробки, тихий скребущий шорох. Коробка стояла на столе среди множества других пакетов и свертков и отличалась от прочих тем, что была открыта. Заинтересовавшись, Бинни перепрыгнула с подоконника на стол, сунула любопытный носишко вовнутрь емкости и потрясенно замерла. Со дна коробки на нее вытаращился совенок. Лежал он на брюшке, но при виде кошки тут же перевернулся на спину и, выставив вперед внушительные когти, пронзительно заверещал. На крик совенка обернулись Анна и Румпель с Гарри. «Эй, Бинни, не слопай наш подарок!» — всплеснула в ладоши Анна. «А что там?» — вытянул шею Гарри. «Это наш подарок к школе». Румпель подошел к столу, достал пищащего совенка и показал Гарри. «Норвежская сова. К нужному времени она как раз подрастет, и ты возьмешь ее с собой в школу. Ух ты!» Гарри приблизился и с восторгом потрогал пестро-бурую спинку. Совенок внимательно проследил за рукой мальчика и вдруг в точности повторил сказанное. «Ухы! Ой, слышали?» — подпрыгнул Гарри. «Ой!» — крикнул совенок. Гарри засмеялся. «Он повторяет за нами». Посмотрел на птенца и просиял. «Я назову его Эхолов». Окрещенный столь странным именем совенок озадаченно вылупился на Гарри. «Дескать, как ты меня назвал?» Мальчик снова засмеялся и пальцами погладил ушастую головку. «Ты смелый, Эхолов, ловишь звуки и настроение. Понимаешь,